Леха Чих-Формазон подогнал пупеля скрасить вечер за сирами в очко. Она круто вошла, ножки груди а-ля. Я всю жизнь ей сидел в одиночке. Веня лепень одел и расплавился весь пальцы веером. Здрасте, гражданка! Вам, наверное, еще не сказали, что здесь сейф лохматый ваш вскроют, как в банке. Он, довольный собой, подкатил на контакт. Он по сейфу ученая степень. Она, плюнув на пол, ему просто так, вынув ствол, продырявила лепень. Всем сказала сидеть, мы уважили ствол. Она, как ни в чем не бывало, свою шляпку каре положила на стол и с декольте маляву достала. Веню жалко, хорошим он кольщиком был, не по воле красючки простили. Пулю в ствол ей действительный вор зарядил и писал, чтоб ее полюбили. Слышь, такого начала не делают дел, ты же с виду не катишь по масти. Леха Чих прохоря через край насадил, а тебе дырку сделать, как здрасте. Завтра авторитет просит в гости в Москву. Есть дела, да малина подсела. С ихней квалификацией только в тюрьму, а Тверским, мол, не в кипише дело. Надо людям помочь, собрались на гастроль, взяли вместе с мешками карету, а делить стали в вилке, заныла мозоль. Я за Веню был с авторитетом. Я всю долю мою оставляю в общак, мне не надо ни много, ни мало. Дай красючку свою, попахать ей ништяк, ту, что Веню в двери рассчитала. Вор достал портсигар, папироски скомкал, он слегка приподнялся с трамвая и сквозь зубы с такой тоскою сказал: забирай, я Тверских уважаю. Как зовут-то тебя? Я спросил у нее. Милка, нежная, девичье тело. Разряжайся, сегодня ты будешь мое, чтобы не было здесь беспредела. Вор, как и видно, ее больше жизни любил, только чувства не выдал, поднялся и, не глядя в нее, барабан разрядил. Начал что-то толкать, но сдержался. Молодой оперок шил дела с пролетарским размахом. На столе у него я прочел некролог и кольнуло в груди под рубахой. Было зверски застрелено бандой в Москве на задании Савина Мила. На ментов ведь работала, дым в голове, а вора не спалила, любила.